На некоторых конвертах были лондонские штемпели, — сказал Джо. Я не обращал внимания. Без сомнения, он был слишком занят содержимым конвертов, чтобы обращать внимание на остальное. — Ну, хорошо, — сказал я. — Но теперь-то, когда Сэнди отомстил тебе, ты в безопасности. Может, ты перестанешь реветь? Ну, чего ты раскис? Вместо ответа Джо вытащил из кармана куртки бумагу и протянул ее мне. — Раз уж на то пошло, я тебе все выложу. Я не знаю, что делать. Помоги мне, Алан, я боюсь. В свете приборного щитка я видел, что Джо действительно перепуган. Он стал постепенно трезветь. Я развернул листок. Обычная бумага для пишущей машинки. Печатными прописными буквами на ней было написано шариковой ручкой 5 слов. «Боллингброк, ты будешь крепко наказан». «Боллингброк — это лошадь, которую ты должен был придержать, да?» «Да». Он больше не плакал. «Когда ты это получил?» — спросил я. «Я нашел это сегодня в кармане куртки, когда переодевался перед 5-й скачкой. Когда я снимал куртку, там этой бумажки не было». «И все послеобеденное время ты провел в баре, трясясь от страха?» — спросил я. «Да». «Я вернулся туда, когда ты повез мистера Тюдора в Брайтон. Я и не думал, что со мной что-то случится из-за Боллингброка, хотя все время боялся с тех пор, как Боллингброк пришел первым. И как раз когда я подумал, что все в порядке, Сэнди перебросил меня через канат, а потом я нашел у себя в кармане это письмо. Скверно». В его ноющем голосе опять зазвучала жалость к самому себе. Я вернул ему бумажку. — А что теперь делать? — спросил Джо. А я не знал, что ему сказать. Он здорово запутался, и ему было чего бояться. Люди, которые в таких масштабах ворочают лошадьми и жокеями, конечно, ведут жестокую игру. Промежуток в 10 дней между победой Боллингброка и этой запиской мог означать, — подумал я, — что игра ведется не напрямую. Но это было слабым утешением для Джо. Он шмыгнул носом, время от времени икал, но, казалось, оправился от слез. Самая тяжелая стадия опьянения у него прошла. Я включил фары и выехал на дорогу. Джо вскоре заснул. Он громко храпел. У Доркинга я разбудил его. У меня было к нему несколько вопросов. — Джо, а кто он, этот мистер Тюдор, которого я отвез в Брайтон? Он тебя знает. — Это владелец Боллингброка. Я часто езжу на его лошадях. Я был удивлен. — А он был доволен, когда Боллингброк победил? — спросил я. — Думаю, что да. А его тогда не было, хотя потом он прислал мне мои 10% и письмо с благодарностью. Обычное дело. — А он недавно занимается скачками, верно? — спросил я. — А свалился к нам на голову одновременно с тобой, — сказал Джо, возвращаясь к своему развязному тону. — Оба вы появились черные от загара в середине зимы. Я прилетел на самолете из африканского летнего пекла в ледяные объятия английского октября, но через 18 месяцев моя кожа стала бледной, как у любого англичанина. Между тем Тюдор оставался черным. Джо захихикал. — Ты знаешь, почему мистер Клиффорд, этот сволочной Тюдор, живет в Брайтоне? — Это дает ему возможность не объяснять всем и каждому, почему он ходит загорелым круглый год, будто его просмолили, правда? Я без всякого сожаления высадил Джо у остановки автобуса на Эпсом. Выложив мне свои заботы, он, казалось, восстановил собственное «я», по крайней мере, в настоящий момент.